и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И снова у нас сегодня музыкальная страничка, музыкальная программа, музыкальный урок. Скорее всего, знакомство с очередным музыкальным движением, направлением. Мы уже рассказывали о джазе, о рок-н-ролле, о различных музыкальных инструментах, которые были у нас здесь живьем, играли замечательные музыканты-исполнители. И сегодня у нас тоже замечательные музыканты и исполнители. У нас в гостях Александр Юров и Ян Фарфоровский. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сегодня мы хотели бы поговорить о роке, но не простом роке, а о русском роке. Насколько я знаю, русский рок – это отдельный стиль и направление. Для чего я это говорю? Для того, что для меня, по крайней мере, было большое удивление, когда я в Институте культуры познакомился на уроках, посвященных стилистике и музыкальным направлениям вообще всевозможных мировых направлений. Выяснилось, что существует отдельное направление, оно так и называется «русский рок». То есть во всем мире есть там различные там хэви-метал-рок, гранж-рок, поп-рок, да, и существует отдельное направление «русский рок». Рок-музыка с текстом на русском языке, есть целое обоснование в мировой классификации, да, это рок-музыка с текстом на русском языке или созданная музыкантами из России. Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием мировой рок-музыки, и по сей день существует в России и в странах СНГ. Так вот, что такое русский рок, какие музыкальные композиции стали самыми популярными, и музыкальные коллективы, самые известные в нашей стране и во всем мире, являются официальными представителями русского рока, мы сегодня хотели бы поговорить. Я еще раз напомню, у нас в гостях Александр Юров и Ян Фарфоровский. Они пришли не просто, они пришли с гитарами, и мы будем слушать сегодня рок-музыку. Ребят, вот мы начнем рассказывать историю русского рока, но сначала хотелось бы сразу узнать вообще, что такое рок-музыка для вас, для людей, которые ее несут в массы? Ну, для меня это такая, наверное, такое синтетическое явление в культуре, когда ты не просто слушаешь музыку и получаешь от нее эмоции, но и воспринимаешь какую-то глубокую энергетику. Это связано, наверное, не столько с гармонико-мелодическими какими-то нюансами, сколько, может быть, с ритмом. И это нас отсылает вообще в происторические времена, когда люди танцевали у костров. Сейчас они поют у костров. Неспроста это все, я думаю. Что касается меня, то основное мое знакомство с этим пластом великим рок-музыки произошло благодаря Александру, потому что я в силу там обстоятельств и личных предпочтений слушал исключительно зарубежную музыку, и Александр открыл ее для меня, и я обнаружил, что в России вот как-то все становится таким самобытным. И гитара стала самобытной, и рок-музыка стала крайне самобытной. А вот смотрите, рок в СССР появился в 1960-х годах, то есть 60-е, 70-е, и пошло-поехало. И вот с распространением, с появлением рок-движения, можно так сказать, рок-движения, ну, рок-музыки. В мире в целом, и у нас тоже зацепануло. С появлением рок-движения практически в каждой школе появлялась своя рок-группа. У вас была вот история в школьной рок-группе? У меня истории школьной рок-группы не было. Нас почему-то не пускали в красную комнату, в пионерскую, хотя там были инструменты и аппаратура. Мы играли просто вот на гитарах, где-то там у себя дома, на квартирах. Ходили в гости друг к другу, играли в две, в три гитары. Знакомство там, конечно, в школьные годы состоялось, да, с рок-историей. Да, но дело в том, что вот когда вся эта волна пошла, где-то году в 87-м, наверное, я как раз учился в 5-м классе. Вот как раз происходит вот это вот переход в подростковый возраст, какое-то такое самоосознание. И рок-музыка, конечно, очень помогает во всем этом. Ну, мы говорим о музыке, и ее уже нужно пора слушать, дорогие радиослушатели. Мы сегодня слушаем песни известных коллективов и исполнителей отечественной рок-музыки. Что, ребят, слушать будем первое? Но мы постарались подобрать так интересно, чтобы группа была известная, а песня была не самая хитовая, чтобы люди еще, может быть, узнали для себя что-то новое, те, кто с рок-музыкой знаком поверхностно. Это будет? Сейчас мы споем песенку, которую играла группа «Машина времени» в 70-х годах, и называется она «Старый корабль». Очень в чем-то символичное, потому что тогда они были молоды, сейчас им уже седьмой десяток всем. И в чем-то они, наверное, спели про себя эту песню. «Старый корабль». Продолжительные аплодисменты. Группа «Машина времени» в исполнении Александра Ярова и Яна Фарфоровского. Такой мягкий рок, я сказала. По тем временам, поверьте мне, это было очень круто. Нет, я знаю, что это было очень круто, и не все песни разрешались тогда, когда они появлялись. Но сейчас это звучит очень мягко, очень душевно. Ну, вернемся к небольшой истории. Значит, в 60-х годах со всем миром потихонечку в Советском Союзе появляется ВИА, вокально-инструментальные ансамбли, которые тайком начинают играть музыку, которую исполняет Битлз, потом потихонечку до нашей страны доносятся ритмы Роллинг Стоунс и других рок-коллективов, которые также стали появляться на мировой арене. Даже сам Барри Алибасов еще в 62-м году, будучи школьником, основал свой джаз-квинтет, который потом трансформировался в бит-квартет Интеграл. Группа Интеграл такая была, да? Вот. Также в конце 60-х появляются коллективы, такие как Машина Времени, потихонечку начинают играть играть свою музыку, одну, две, три песни, тоже также по домам культуры. В 70-х годах уже официальный появляется такой рассвет направления, в 70-х годах появляются большие коллективы, песниры, Ариэль, Цветы, поющие гитары, да, собственно, все они потихоньку играют кавер-версии, заимствуя музыку из-за рубежа, что-то перекладывая на отечественный текст, исполняя свою музыку. Да, как бы мы сегодня сказали, это вариант попсы, да, но на тот момент тогда эти песни звучали действительно смело, дерзко. Группа «Воскресенье» появляется, также появляется ленинградский коллектив «Аквариум», который уже ближе к 80-м годам потихоньку начинают завоевывать умы молодежи, такие небольшие протестные настроения, которые возникают всегда, у молодежи всегда возникают протестные настроения, как-то хочется выделиться, вот, и вот выделиться позволяли музыкальные коллективы, которые всячески потихоньку начали формировать вот этот рок-столб, да, на котором сегодня мы говорим, что это отдельное рок-направление, мировое рок-направление, такое как русский рок. Дорогие радиослушатели, мы говорим о русском роке, и сейчас у нас в гостях два замечательных музыканта. Александр, вот какой первый, наверное, какие или какие первые рок-коллективы вы слушали, что запомнилось и с чего хотелось брать пример тогда в школе? Ну, родился я в 75-м году, и у нас дома очень много крутилось различной рок-музыки, но в основном это была зарубежная рок-музыка, то есть вот в дошкольном возрасте я очень хорошо помню Смоуки, да, те же Битлз, ну, такой, скажем так, мягкий рок, Шокинг Блю. И я как-то не воспринимал, что это какая-то рок-музыка, для меня это был обыкновенный жизненный фон. И удивлением для меня было вот как раз в эти переломные годы, году 87-м, узнать, что есть что-то подобное на русском языке. Первое, что я услышал, это была «Машина времени», «Пикник», наверное. Потом чуть позже появились «Воскресенье», и потом пошла вот эта вот лавина свердловского, ленинградского рока, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус», ну, впрочем, наверное, как у всех в те годы. И, конечно, меня удивило в первую очередь то, какие там тексты. Это было смело очень. Даже вот я, будучи 12-летним подростком, понимал, что это очень смело. Ну, тексты всегда отличались у нашего отечественного рока, да, в отличие от простых зарубежных рок-композиций. Там все просто, там бабочки, цветочки, я бегу по полю, радуюсь жизни. Да, у нас начинали замысловато как-то прятать свою историю, то, что хотелось передать, и в текстах можно было, конечно, прочитать и одно, и второе, они звучали иносказательно, скажем так, да, вот, особенно вот в период советского времени. Какую музыку мы еще будем слушать с вами сегодня? А давайте следующую песню мы послушаем группы «Зоопарк». Это уже совершенно другой, я считаю, пласт рок-музыки. Если «Машина времени» одной ногой, по крайней мере, в текстовом плане, это русская песенная культура, там и «Городской романс», и Булата Куджавова, ну, наши барды, то Майк, он, будучи хорошо знаком с английским языком, много слушал текстов именно... Для него текстовые ориентиры были, я думаю, что Боб Дилан, Лу Рид, ну, Марк Болан, Тирекс. И он внес совершенно другой языковой настрой, что ли, в рок-музыку. Вот. И мы сейчас сыграем песню группы «Зоопарк», и будет называться она «Блюз субботнего вечера». Субботний вечер, а я совсем один. Субботний вечер, а я совсем один. И никого нет рядом. Я сам себе господин. Мой телевизор сломался, в эфире только треск и шум. Мой телевизор сломался, в эфире только треск и шум. И есть время подумать, но я боюсь своих дум. обратной стороне луны. В моей квартире темно, как на обратной стороне луны. И так же тихо и странно, как после мировой войны. Господин. А я вот, знаете, хотела спросить, звучание русского рока, оно отличается? Я объясню, почему вопрос такой задаю. Вот в начале, первое время появления русского рока, вот в 60-х годах, все выделяют записи группы «Скифы». И отмечают, что эта группа использовала разнообразные звуковые эффекты. И что интересно, по мнению одной из основателей американской фирмы, производящей подобные эффекты, изобретение этой группы, группы «Скифы», они опережали западный рынок на несколько лет. Интересно, что это за звуковые эффекты были и насколько по-другому звучит русский рок? И звучал, и сейчас звучит. Ну, в рок-музыке она интересна тем, что в процессе развития, там, чтобы разнообразить звучание электрогитары, применялись различные частотные и динамические фильтры, такие как тремоло, фленджер, фейзер, хорус. И наши ребята, ну, в силу некоего такого, скажем так, железного занавеса, они не могли получать эти инструменты с Запада, и нашим выпускникам технических вузов показывали эти записи и спрашивали, как можно таких звуков добиться. Ну и как первый катушечный магнитофон советский был создан просто на принципе, то есть у людей не было зарубежного образца, так и эти педали, как их тогда называли примочки, их сейчас называют примочки, люди просто понимали, какой эффект используется, и, используя свои знания, полученные в вузах, пытались создать нечто подобное. Ну, таких примеров, ну да, много в нашей стране, все время так как-то происходит. У меня была история, один из преподавателей моего вуза, который занимался продюсерством, рассказывал, например, как они оборудовали сцену для первого концерта группы Scorpions в Советском Союзе. Оборудования не было, а райдер нужно было исполнять, поэтому собрали всех умельцев, которые по видеозаписям восстанавливали и якобы делали оригинальные музыкальные световые всяческие оборудования, всяческое, да, чтобы оно действительно соответствовало. Так вот, видимо, и в 60-х годах наши умельцы идут далеко. Нам главное только поставить задачу. Да, кадры с оборонных предприятий отечественных, поскольку они были очень хорошо подкованы, я думаю, что они были покруче аудиоинженеров, которые работали на музыкальную промышленность на Западе. Рок-музыка начала потихоньку, точнее, яркое ее шествие, конечно, началось в конце 80-х, начале 90-х годов, да, когда, соответственно, и в период перестройки, и в период гласности появилось и много фильмов, спектаклей, соответственно, и рок-музыка, то есть это практически яркий расцвет, золотой век получается, да, можно сказать, русского рока, когда действительно появляются такие коллективы, как и Арии, и Сплин, группа Кино, Алиса, ДДТ, Наутилус Помпилиус, все вот эти коллективы, они сегодня являются, наверное, золотым фондом русского рока, и музыкальные, точнее, их композиции, да, знают практически каждый, от стара до мала, и слушают до сих пор, и есть уже вариации, уже интерпретации, современные коллективы пытаются уже перепевать, кто-то берет тексты, читает как стихи, да, например, у группы Кино или у Арии, вот, потому что тексты действительно очень красивые, интересные. Какая музыка заставила вас взять гитару, мы уже поняли, а какая музыка была первой, которую вы исполняли, и какая музыка, каких отечественных рокеров вам близка? Ну, когда учишься только играть на гитаре, соответственно, смотришь, в какой песне больше простых аккордов и поменьше сложных, например, Барре, да, очень идеально подошло творчество ранней машины времени, где все там открытые соль-мажорные какие-то, да. У Кино есть много песен, которые играются просто вот на двух аккордах, это легко. Поэтому волей-неволей сначала играл вот что-то подобное, потом уже что-то посложнее. То есть тут уже не какие-то предпочтения были, а то, что проще давалось. Но Кино в этом плане идеально. То есть я сейчас тоже преподаю гитару, можно сказать так громко. То есть руковожу клубом любителей рок-музыки, где учу подростков играть на гитаре в том числе. И начинаем мы вот именно с Кино и «Машины времени». Ну, то есть вот она, рок-классика, собственно, с которой вы и учите играть людей на гитаре. Сейчас мы будем слушать какую композицию? А давайте как раз Кино мы и споем. Песенку под названием «Троллейбус». Мое место слева, и я должен там сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год, и мы тонем, хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Братья, мы седьмая вода, и мы едем, не знаю зачем и куда. Мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок в троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который... Нет шофера, но троллейбус идет, и мотор заржавел, но мы едем вперед. Мы сидим не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Вот такая, ну, не совсем популярная и известная песня группы «Кино» прозвучала сейчас в исполнении Александра Юрова и Яна Фарфоровского. Я бы сказала, очень непопулярная, потому что если говорить о группе «Кино», сразу все вспоминают группу «Крови на рукаве». Я думаю, на концертах массово все залы поют эту песню. Все так, это уже такой золотой фонд, и ну, ярким подтверждением того является, что когда начинается песня «У костров» в различных походах, да, то ну, первым делом, понятно, «Звезда по имени Солнце», группа да, «Крови», да. И потом уже все остальное. А вы заметили, что интересно? Возраст людей, которые поют эти песни, вот именно группы «Кино», он от мала до велика. А, к примеру, мне кажется, песни группы «Машина времени», они более популярны во взрослом возрасте. Я объясню. К примеру, мой 10-летний сын с огромным удовольствием может ходить по квартире, напевать песни группы «Кино», но про «Машину времени» он не вспомнит. С чем вот это связано? Мне кажется, одной из причин является то, что кино до сих пор очень модно звучат. Сейчас, в принципе, в массовой культуре такое явление, как вторые 80-е, вторые 90-е. Все делают что-то в стилистике тех лет, и музыка группы «Кино» как нельзя лучше ложится на конъюнктуру, но это лишь одна из причин. Ну, для себя хочу сказать, что Цой и его гениальность как автора заключается в том, что он смог создать некий универсальный язык без привязки к каким-то историческим временам, который трогает какие-то струны душевные каждого человека, любого поколения, вне зависимости от возраста. Это может слушать и человек 70 лет, и человек, ну, грубо говоря, 8 лет, например. Ну, вот яркий пример песни «Кукушка», да, которую сейчас, ну, поют на всех популярных сценах, да, и она уже стала каким-то таким символом даже военной песни, да, насколько я понимаю. Ну, каждый для себя что-то в этих песнях находит, в этом как бы их универсальность, их ну, гениальность, не, ну, скажу об этом как бы не преувеличивая, не кривя душой, я считаю, что это гениально. Вспомнили песню «Кукушка» буквально недавно, в интернете видела ролик о том, как иностранцы слушают песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Там был какой-то огромный концерт, она в великолепном черном платье и пела вот эту песню. Во-первых, когда она поет вот именно эту песню, это мурашки по коже. И сначала иностранцы, там были и французы, и американцы, и китайцы, то есть его очень большой ассортимент людей подобрали. Сначала они слушали, ну-ну-ну, что эта девочка нам споет, вот так вот. Потом она запела, и они притихли. И в этот момент им еще не переводили текст песни. Они воспринимали песню только на звук, на слух. А когда им начали переводить текст песни, большая часть ревела. Причем ревела и молодые люди, и девушки. Все были покрыты этими мурашками от голоса, от текста, от этой подачи. То есть вот как сказал Ян, это популярность, да, это умение быть популярным на протяжении нескольких лет. Десятилетий, и потом будет столетие, и мы будем говорить и разбирать отдельно будут наши внуки, правнуки, русский рок, что же это такое. Но мы вернемся еще раз немножко к истории. Дело в том, что в 90-х годах практически вся наша отечественная эстрада была заполнена рок-музыкантами. Можно на пальцах пересчитать коллективы, которые исполняли, так скажем, поп-музыку, да, это группа «На-На», там, да, «Лада Дэнс», а еще человек 8. Технология. Технологии не факт, технологии исполняла более роковые направления, они пародировали, точнее, не пародировали, они брали пример с группы «Depeche Mode» и музыки того времени. Вот, но хочется сказать о том, что 90-е, они пропитаны вот этой рок-музыкой, и настолько популярно вошло это в наш отечественный разум, что стали появляться отдельные, тогда еще не было такого, но в начале 90-х, по крайней мере, но в середине 90-х стали появляться отдельные рок-ФМ-станции, рок-радио, отдельные рок-направления, все это развивалось так широко, что популярность рок-музыки захлестнула и отечественный кинематограф, в каждом фильме звучала рок-музыка. Да что звучало? Отдельные фильмы «Брат» и «Брат 2», если вспомнить, да, они полностью построены уже на саундтреках. Специально к фильму подбирали людей, а потом этот саундтрек отдельно раскручивался. И после фильма «Брат 2» достаточно большая плеяда рок-музыкантов, и как их называют уже сейчас, «Серебряный век» русского рока, появился после фильма «Брата 2». Это и группы «Би-2», и «Земфира» выстрелили полностью тогда, да, и куча замечательных коллективов, «Брейнсторм» и так далее и тому подобное. Все они проявились, и с тех пор мы прекрасно знаем эти рок-коллективы, которые сейчас кто-то называет уже что-то рок-а-поп или все. То есть интерпретация всяческая пошла, но в конце 90-х, в начале 2000-х годов новый выстрел так рок-музыки прозвучал у нас в стране, и те коллективы, которые уже исторически сложились, они не утратили своей популярности, и новые коллективы заняли вот эту нишу, да, такие группы, как «Маша и Медведи» появились, «Пилот», вот, в начале 2000-х появились группы «Король и Шут», и вот эти музыкальные направления, которые они с собой принесли, да, отдельные уже, вот, они стали развиваться самостоятельно, и вот «Ночные снайперы», и все вот эти женский рок, вот этот вот, который «Земфиры» и «Ночные снайперы» отдельно привнесли, и популярность вот этой музыки стала все ярче и ярче, вот я чего знаю. Да, женский рок, он есть, он будет, а почему бы ему не быть? Да. Он звучит очень хорошо, почему нет? И он должен быть. А по поводу вот звучания, мне интересно, я понимаю, что вот когда он появился, русский рок, вот в 1960-х годах и вот до нашего времени, звучание рока очень сильно изменилось. Как звучит русский рок именно сейчас за пределами России? То есть что думают о нашем роке? Мне кажется, что сейчас именно музыкальная самобытность русского рока, она по большому счету сошла на нет. Потому что все те же инструменты, все те же музыкальные преобразователи, примочки, вот как мы говорим, да, в доступе интернет, поэтому как бы, ну, границы вот эти, они стерлись, которые раньше были культурологические, вот этот железный занавес, этого всего нет, можно купить точно такой же инструмент, точно такую же примочку, послушать то, что вышло буквально несколько часов назад, вот купить онлайн и послушать. Поэтому как бы вот эта самобытность, связанная с некой изолированностью, она полностью сошла на нет. И сейчас мы можем противопоставить только нашу русскую душу, которая выражается в текстах, и некоторые группы до сих пор это знамя успешно несут, как мне кажется. Давайте послушаем еще русской души в исполнении рок-музыки. А следующая песня, которую мы послушаем, ее написал Юрий Шевчук, группа ДТ, это как раз то, что символизирует такой провинциальный рок, к которому мы скромно и себя относим. То есть, если до этого мы пели песни групп, которые представляли наши столицы, культурную и фактическую, да, Москву-Ленинград, то сейчас мы споем песню Юрия Шевчука, который из Уфы. Да, и вот когда в самом конце 80-х пришел так называемый провинциальный рок, который как раз собой являли группа ДДТ, Калинов мост, Гражданская оборона, ну там список можно продолжать, Свердловский рок стал очень популярен. И вот мы, наверное, чтобы представить всех наших провинциальных рокеров, споем песенку Юрия Шевчука. Thank you. Браво! Мы сегодня слушаем совершенно разное звучание. Разное звучание, а название одно – русский рок. А если его сравнивать с началом и вот рок-звучание 2020 года, это вообще кардинально разные вещи. А все-таки вам ближе какое звучание? Начало, вот это вот расцвет или вот именно сейчас? Ну, естественно, Ян, вам тоже вопрос этот. Естественно, я слушаю то, что происходит сейчас, и мне это, безусловно, интересно, но моя душа, мое сердце, оно оставились в 80-х. И вот та теплота и та самобытность, которая была тогда, мне кажется, сейчас ее уже нет. Я стараюсь воспринимать, конечно, все исторические вехи, но мне, конечно, как человеку, который гораздо моложе Александра, мне ближе всего рок конца 80-х и 90-х годов. А сколько людей, столько и мнений. Известная всем фраза, она, опять же, актуальна. Вот опять же, сколько людей, столько и мнений. А все говорят, что рок – это музыка молодых, рок – это музыка протеста. Вы с этим согласитесь? Безусловно. Безусловно, потому что именно в молодом возрасте человек очень хочет ощутить себя в этом мире, найти как-то себя в этом мире. И, ну, за это порой приходится бороться, и как бы в том числе и в творчестве. Поэтому молодой рок, он частенько бывает сердитым, частенько бывает таким с зубками или с кулаками. Я не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, шероховатым таким людям, которые уже постарше, кажется, что это, ну, немножечко некорректно порой. Что-то вы не то поете. Да. Ну вот, если возвращаясь к истории, рассказу к истории, завершая ее, вторая половина 2000-х годов, снова появляется протестная тематика в текстах и в звучании русских рокеров и такого коммерческого и популярного успеха в конце, вот сейчас, в 2000-х годах, 2000, ближе к 2020 году, появились такие коллективы, как Порнофильмы, Люмен. Эти коллективы сейчас являются такими современными флагманами русского рока, вся молодежь практически знает их, все школьники, все студенты с большим удовольствием идут на их концерты, что еще раз говорит о том, как бы жизнь нас не двигала вперед, рок остается роком, появляются новые имена, новые коллективы, и они будут радовать. Очень приятно, что у нас в Иванове очень хорошо и давно живет Ивановский рок-клуб, и вот Александр, яркий представитель рок-сообщества Иванова области. Вот Ян Фарфоровский и Александр Яров сегодня были у нас в гостях. К сожалению, эфир не хватает, чтобы сидеть и слушать, наслаждаться исполнением этой замечательной музыки. И мы сейчас потихонечку подведем итог нашей встречи и будем слушать музыкальную композицию. Я напомню, мы сегодня говорили о русском роке, о истории русского рока. Мы слушали песни, которые и для нас с удовольствием исполнили Александр Яров и Ян Фарфоровский. Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. И в завершении нашего вот этого прекрасного исторического рассказа музыкального, какую песню мы будем с вами слушать? Следующую песню ее споет Ян, потому что она уже характеризует как раз тот рок, который появился, ну, скажем, высокопарно в новой России, в новых исторических каких-то реалиях, и это будет группа «Мумий Тролль». Отлично. Мы прощаемся с вами, радиослушатели, и слушайте русский рок. Я живу, визит этот будет вечен, встреча братьев по уму. Инопланетный гость, инопланетный гость летит издалека, летит издалека. Инопланетный гость, инопланетный гость, не знаю я пока, не знаю я пока, что ты мне принесешь, что ты мне принесешь, и сколько бы я дал, чтоб ты бы поскорее, чтоб ты бы поскорее на власти прилетая инопланетный. Объятия космическим гостям. Товарищи, мы очень рады встретить вас в день прилета к нам. Черный космос бороздя, кто откроет нашу дверь? Ты зашел бы сам в мир иной, друг дорогой. Инопланетный гость, инопланетный гость, летит издалека, летит издалека. Инопланетный гость, инопланетный гость, не знаю я пока, не знаю я пока, что ты мне принесешь, что ты мне принесешь, и сколько бы я дал, чтоб ты бы поскорее, чтоб ты бы поскорее к нам в гости прилетал. Инопланетный. Инопланетный гость, инопланетный гость, летит издалека, летит издалека. Инопланетный гость, инопланетный гость, не знаю я пока, не знаю я пока, что ты мне принесешь, что ты мне принесешь, и сколько бы я дал, ла-ла-ла-ла-ла, чтоб ты бы поскорее, чтоб ты бы поскорее к нам в гости прилетал. Инопланетный. Вы слушали Радио России Иваново.